Глава 14. Поединок и смерть. Пушкин написал свое последнее письмо Чаадаеву 19 октября 1836 года, в день 25-летия лицея. В этот день собрались товарищи первого выпуска в квартире Яковлева. Сохранился протокол этого собрания. Первые строки протокола, написанные рукою Пушкина. После обеда читали письма Кюхельбекера. Потом Яковлев, лицейский староста, показывал друзьям хранившийся у него архив. Потом пели лицейские песни. Потом Пушкин читал свои стихи. Была пора, наш праздник молодой сиял, шумел и розами венчался. Пушкин не мог дочитать свои стихи, его душили слезы. Он положил бумагу на стол и отошел в угол комнаты, сел на диван и умолк. Это была последняя лицейская годовщина, в которой принимал участие Пушкин. Жить ему оставалось 3 месяца и 10 дней. В этом году Пушкин написал 12 стихотворений, они значительны и важны. Поэт, как будто предчувствуя грозящую ему опасность, размышляет о смысле жизни и готовится к смерти. Таковы стихи: «Когда за городом задумчив я брожу, отцы пустынники и жены непорочны», и, вероятно, в этом же году написанное стихотворение «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просят». Согласно новым исследованиям, стихотворение «Пора, мой друг, пора» относится к лету 1834 года. Тогда же написан памятник. Поэт прозорлив, он видит свою судьбу. Он знает, что славен будет он, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Поэт видит смысл своего труда в борьбе с жестоким веком. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу». Однако и заключительная строфа памятника, и стихотворение из «Пиндемонти», «Недорого ценю я громкие права», свидетельствует о том, что поэт мрачно смотрит на свою участь. Он разочарован в монархе, с которым он мечтал заключить некий договор. Рабство по манию царя не пало. По манию царя и стихотворение «Деревня», 1819 год. Но поэт сомневается также и в прелестях политической свободы, которой гордятся западные государства. «Все это, видите ли, слова, слова, слова». К этим строкам Пушкин сделал примечание. Гамлет. «Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода, зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно, Бог с ними, никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для ливреи, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и пред созданиями искусств и вдохновенья, трепеща радостно в восторгах умиленья. Вот счастье, вот право. Великодержавная государственность, которую Пушкин еще недавно защищал, также внушает ему чувство недоверия и вражды. Левиафан страшен во всех его личинах. Жандармы, поставленные для порядка около картины Брюллова «Распятие», дают ему повод к написанию иронической и гневной пьесы «Мирская власть». Жандармы, поставленные для порядка около картины Брюлова «Распятие». Брюлов Карл Петрович, 1799-1852 годы, живописец и рисовальщик, глава академического романтизма в русской живописи. О какой картине идет речь, в книге установить не удалось. Картина «Распятие» создана Брюловым в 1838 году, впервые выставлялась в Академии художеств в 1839 году, следовательно, Пушкин не мог ее видеть. «Мирская власть» — стихотворение, написано 5 июня 1836 года. По версии Вяземского, импульсом к созданию стихотворения послужило то, что в Страстную пятницу в Казанском соборе ставили у плащаницы часовых. Смотри «Старина и новизна», книга 8, 1904 год. К чему, скажите мне, хранительная стража? Или распятие казенное поклажи, и вы боитесь воров или мышей? Или мните важности предать царю царей? Иль покровительством спасаете могучим владыку тернием венчанного колючим, Христа, предавшего послушно плоть свою бичам мучителей, гвоздям и копию? Или опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила того, чья казнь весь род Адамов искупила? И чтоб не потеснить гуляющих господ, пускать не велено сюда простой народ? В условиях старого порядка, в условиях николаевской монархии поэт чувствовал мучительное одиночество, потому что его могучий талант опередил в своем развитии культуру современного ему дворянского общества. Пушкин был одинок и потому еще, что новые демократические круги, готовые прийти на смену отживающей свой век привилегированной дворянско-бюрократической черни, ненавидевшей его, не успели еще найти с поэтом непосредственную связь, хотя уже знали его и считали своим, даже тогда, когда укоряли его ревниво. Выразителем этих демократических настроений явился Белинский. И не случайно Пушкин пытался завязать с ним литературные отношения. Этому союзу помешала смерть поэта. И не случайно также Пушкин осенью 1835 года написал подробный конспект пьесы, известной под именем «Сцены из рыцарских времен». У Пушкина в его сценах действие, по-видимому, происходит где-то в Германии, но не исключается предположение, что этот замысел связан с темой Жакерии Мериме, то есть с эпизодом из истории крестьянской революции во Франции в XIV веке. Мериме, Проспер, 1803-1870 годы, французский писатель, мастер новеллы, переводил произведения Пушкина. Жакерия, историческая драматическая хроника, 1828 год, посвященная крестьянскому восстанию во Франции в 1358 году. Смерть отняла Пушкина у русского народа как раз в те дни, когда у него рассеялись последние иллюзии относительно смысла и ценности петербургской монархии. Он понял, какая страшная бездна отделяет привилегированные круги министров и царедворцев от многомиллионной массы крепостных крестьян, у которых он учился русскому языку. Нащекина в своих воспоминаниях рассказывает о том, как Пушкин до самых последних своих дней искал встреч с крестьянами. Пушкин в путешествии никогда не дожидался на станциях, пока заложат ему лошадей, а шел по дороге вперед и не пропускал ни одного встречного мужика или бабы, чтобы не потолковать с ними о хозяйстве, о семье, о нуждах, Особенно же любил вмешиваться в разговоры рабочих артелей. Народный язык он знал в совершенстве и чрезвычайно скоро умел располагать к себе крестьянскую серую толпу настолько, что мужики совершенно свободно говорили с ним обо всем. Он учился у мужиков той органической культуре, которая заключена в великолепном русском фольклоре. Органическая культура противопоставляется в символистской эстетике культуре критической или индивидуалистической. Не случайно Пушкин в последние годы жизни с таким увлечением писал свои сказки. И какова бы ни была степень влияния на него иностранных источников, самая ткань его сказок, словарная и семантическая, тесно связана с русскую деревню. Но в салоне Нессельроды ни песен не пели, ни сказок не рассказывали. Зато в нем сочинили страшную сплетню, которая убила поэта. Эта сплетня была не простой интригой личных врагов, а политической местью тех, кто видел в Пушкине заклятого врага всей тогдашней правящей олигархии. Пушкин был убежден, что Наталья Николаевна не изменяла ему, и, кажется, она в самом деле была при жизни Пушкина ему верна. Но измена другая, более тонкая. Тот явный интерес, который она проявляла к некоторым своим поклонникам, была налицо, и эта моральная измена делала сплетню такой ужасной в сознании поэта. Среди многочисленных поклонников Натальи Николаевны Пушкиной было два лица, которые особенно настойчиво преследовали красавицу. Один из них — Дантес, усыновленный бароном Геккерином, молодой эльзасец, кавалергард, присытившийся ролью мужеложника и дерзко искавший любовных связей со светскими красавицами Петербурга. Другой — Николай Романов, русский император, самодержец всея России. Дантес Геккерин не казался Пушкину опасным соперником. Его можно уничтожить, осмеяв, скомпрометировав, наконец вызвав на поединок. Наталья Николаевна кокетлива и легкомысленна, но совершенно откровенна с мужем. Он знает каждый ее шаг. Нет, он не боится такого соперника, как Дантес. Иное дело царь. В его распоряжении Петропавловская крепость, Бенкендорф и легион жандармов. С ним дуэль невозможна. Бежать, единственный выход — бежать от его двора, сжечь поскорее проклятый камер-юнкерский мундир. Но царь не простец, он опутал поэта крепкими цепями, вырваться из них нет никакой возможности. Но, может быть, Пушкин ошибается? Может быть, царь вовсе не намерен отнимать у него жену? Нет, поэт твердо знает, что император — его соперник. Пушкин сам рассказывал Нащекину, что царь, как офицеришка, ухаживает за его женою, нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а в вечеру на балах спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены.